Часть шестая. Глава первая. Павильон Франциска I. Как прекрасна была королевская охота с ловчими птицами, когда сами короли казались чуть не полубогами, когда охота их являлась не простой забавой, а искусством. И все же нам придется расстаться с этим великолепным зрелищем и войти в ту часть леса, куда к нам соберутся все актеры сейчас разыгранного действа. Вправо от дороги фиалок идет длинный арочный свод из густо разросшейся листы деревьев, образуя мшистый приют, где среди зарослей вереска и лаванды пугливый заяц то и дело настораживает уши, где вольная лань, поднимая голову, отягощенную рогами, прислушивается и, раздувая ноздри, нюхает воздух. В этом приюте есть полянка, расположенная так удачно, что с нее видна дорога, но сама она с дороги незаметна. Среди полянки двое мужчин лежали на траве, подослав под себя дорожные плащи, положив рядом свои шпаги и два мушкетона с раструбом на конце дула, тогда носивший название «Пуатриль». Издали эти мужчины, одетые в изящные костюмы, напоминали веселых рассказчиков Декамерона. Вблизи же грозное вооружение придавало им сходство с теми разбойниками, каких 100 лет спустя Сальватор Роза нарисовал с натуры и помещал в свои картины. Один из них сидел, подперев голову рукой, а другой — коленом, и прислушивался, подобно зайцу или лани, о которых мы сейчас упоминали. «Мне кажется, — сказал он, — что сейчас охота все больше стала приближаться к нам. Странно, даже слышно, как кричат сокольники, натравливая соколов. А я сейчас не слышу ничего, — сказал другой, ожидавший событий, видимо, более философски, чем его товарищ». «Вероятно, охота стала удаляться. Я говорил тебе, что это место не годится для наблюдений. Правда, тебя не видно, но и ты не видишь ничего». «Какого черта, дорогой мой Анибал?» — возразил другой собеседник. «А куда было деть двух лошадей наших, да двух запасных, да двух мулов, настолько нагруженных, что неизвестно, как они будут поспевать за нами? Для выполнения этой задачи я не вижу ничего подходящего, кроме сени из этих столетних буков и дубов. Поэтому я не только не могу ругать Демуи, как делаешь ты, но решительно утверждаю, что во всей подготовке этого предприятия под его руководством чувствуется глубокая продуманность настоящего заговорщика». «Отлично!» — сказал второй дворянин, в котором читатель, наверное, уже признал Коконасса. «Отлично! Слово вылетело, я его и ждал. Ловлю тебя на нем. Так мы заговорщики!» «Мы занимаемся не заговором, а служим королю и королеве, которые составили заговор, а это совершенно одинаково относится и к нам». «Я же говорил тебе, Коконас, что ни на одну минуту не понуждаю тебя участвовать в этом деле вместе со мной, так как мое участие вызывается моим личным чувством, которого ты не понимаешь и понимать не можешь». «А, дьявольщина! Кто говорит, что ты меня понуждаешь? Прежде всего, я еще не знаю такого человека, который мог бы заставить графа Коконаса делать то, чего он не хочет». «Но неужели ты воображаешь, что я позволю тебе идти на это дело без меня, когда вижу, что ты идешь в лапы к черту?» «Анибал, Анибал!» — окликнул Лямоль. «По-моему, вон там виднеется белая кобыла Маргариты. Как странно, стоит мне только подумать о возлюбленной, и сейчас же у меня начинает биться сердце». «Странно, а вот у меня совсем не бьется», — сказал, зевнув, Коконас. «Нет, это не королева», — говорил Лямоль. «Что же случилось? Ведь, кажется, было назначено в полдень». «Случилось то, что еще нет полудня, вот и все. И думается, у нас еще есть время немножко поспать». И Коконас разлегся на плаще с видом человека, готового сочетать слово с делом. Но только его ухо коснулось земли, он замер, подняв палец кверху в знак молчания. «Что такое?» — спросил Лямоль. «Тише. На этот раз я действительно кое-что слышу». «Странно. Я слушаю, а ничего не слышу». «Ничего не слышишь?» «Нет». Коко нас приподнялся и, положив свою руку на руку Лямоля, сказал: «Тогда посмотри на лань». «Где? Вон там», — ответил Коко нас и показал Лямолю лань. «И что же? Сейчас увидишь». Лямоль присмотрелся к лани. Лань, нагнув голову, как будто собиралась щипать траву, стояла неподвижно и прислушивалась. Затем подняла голову с великолепными рогами и повела ухом в ту сторону, откуда доносился до нее какой-то звук. И вдруг, без видимой причины, с быстротой молнии ускакала в лес. «Да, лань спасается бегством, кажется, ты прав». «Раз она спасается бегством, значит, она слышит то, чего не слышишь ты». Вскоре глухой, чуть слышный шорох пронесся по траве. Для малоразвитого слуха это был ветер, для наших всадников — отдаленный галоп каких-то лошадей. Лямоль мгновенно вскочил на ноги. «Это сюда, берегись», — сказал он. Коконас встал спокойнее, казалось, живость пьемонца переселилась в душу Лямоля, и наоборот, его беспечность перешла в друга. Сказывалось то, что в данном случае один действовал с воодушевлением, а другой неохотно. Наконец, ритмичный, ровный топот уже отчетливо дошел до слуха их обоих. Послышалось лошадиное ржание, и лошади друзей, стоявшие оседланными в 10 шагах от них, насторожили уши. А вслед за этим по тропинке промчалась белым призраком фигура всадницы, обернулась в их сторону и, подав им какой-то неопределенный знак, скрылась. «Королева!» — вскрикнули оба разом. «Что это значит?» — спросил Коконас. «Она сделала рукой так!» — ответил Лямоль. «Что значит сейчас?» «Она сделала так!» — возразил Коконас. «Что значит уезжайте!» «Ее знак обозначает «ждите меня». Ее знак обозначает «спасайтесь». «Хорошо», — сказал Лямоль, — «будем каждый действовать по своему убеждению. Ты уезжай, а я останусь». Коконас пожал плечами и снова улегся на траву. В ту же минуту со стороны противоположной той, куда умчалась королева, по той же тропке проскакал, отдав поводья, отряд всадников, в которых оба друга узнали пылких, почти непримиримых протестантов. Их лошади скакали, как те кобылки, о которых говорится в книге Иова. Всадники мелькнули и исчезли. «Черт, дело серьезное», — сказал Коконас, вставая. «Едем в павильон Франциска I». «Ни в коем случае», — ответил Лямоль. «Если наше дело открылось, так все внимание короля будет прежде всего обращено на этот павильон, ведь общий сбор назначен там». «На этот раз ты вполне прав», — пробурчал Коконас. Едва пьемонтец произнес эти слова, как между деревьями молнией промелькнул какой-то всадник и, прыгая через водомоины, кусты, свалившиеся деревья, доскакал до молодых людей. В этой безумной скачке он правил лошадью только коленями, а в руках держал по пистолету. «Демуи!» — тревожно крикнул Коконас, сразу став беспокойнее Лямоля. «Мсье Демуи бежит! Значит, надо спасаться!» «Живей! Живей!» — крикнул Гугенот. «Удирайте! Все пропало! Я нарочно сделал крюк, чтобы вас предупредить! Бегите!»